Глава первая. Правда спасителя. А-а-а! Мы примчались на голос и увидели, как монстры нападают на людей. Монстры оказались фамильярами Лингуя, тип летучая мышь. Даже после победы над телом его фамильяры не успокоились. Именно этих монстров мы встретили в первую очередь, когда только начали разбираться в происходящем. Это не единственный тип фамильяров, но самый распространенный. Так, вперед! Есть! Так точно! Я выскочил из повозки и встал перед людьми, чтобы защитить их от летучих мышей. Фамильяры начали стрелять тепловыми лучами, но я впитал тепло щитом. Может, летучие мыши и слабоваты, но они любят стрелять лучами в разные стороны, поэтому защищать от них людей не так-то просто. Hate Reaction! Использовал я технику щита, вернее навык, привлекающий внимание монстров. Как говорила Фира, во время применения этого навыка я испускаю нечто, что заставляет обратить на меня внимание. «А кто вы?» «Потом объясню. Если не хотите сдохнуть, встаньте поплотнее. Вас тяжело защищать, пока вы стоите где попало». «Как скажете!» По моей команде бедолаги собрались в кучу за моей спиной. «Отлично! Shield Prison!» Я применил навык, создающий клетку из щитов, и защитил им атакованных людей. «Earth Shield! Second Shield! Dread Shield!» А затем для пущей защиты создал в воздухе с помощью навыков еще 3 щита. Они скоро рассеются, но лучше уж так, чем совсем ничего. «Рафталия! Фира! Успеете пока темниться на месте?» «Разумеется! Постараемся!» Рафталия подбежала к фамильярам Лингуя, выхватила меч и начала кромсать их. Фира нацепила на ноги когти и в форме королевы филариалов взялась за врагов. Обе мои спутницы обладают таким уровнем и такой силой атаки, что рвут этих монстров в клочки за один удар. За раз они уничтожали дюжины фамильяров. Конечно, им немного мешало то, что враги летают. Но монстрам не хватало мозгов избегать моих девочек, так что сбивали их без особого труда. «Сестрёнка Рафталия! Есть!» Рафталия вскочила на Фира и продолжила размахивать мечом. Хм, неплохое решение. К окончанию действия щитовой темницы они избавились от почти всех летучих мышей. «Господин Сама, кажется, здесь и большой есть!» Фира указала в сторону, из которой появился фамильяр Лингуя тип Йети. Крупный монстр, похожий на снежного человека с черепашьим панцирем. Ростом он почти с королевы филариалов, а его сила вполне соответствует внешности. Если с летучими мышами может справиться даже обычный авантюрист, то с Йети уверенно совладать сможет уже только крайне умелый. Если говорить об уровнях, летучих мышей можно одолеть уровня этак на 25-м. Но бросать вызов Йети лучше не раньше 55-го. Правда, если летучих мышей целая стая, 25-й не поможет. Заурядные авантюристы этого мира ограничены 40-м уровнем. Преодолеть его можно только с разрешения государства. Если же провести церемонию повышения класса с помощью песочных часов эпохи драконов, можно двигаться дальше в сторону 100-го уровня. Другими словами, противостоять Йети могут лишь опытные авантюристы, прошедшие через повышение класса. Разумеется, сплоченный отряд хитрых авантюристов смог бы справиться и на малых уровнях, но биться им пришлось бы слишком долго. «Осилите?» «Доверьтесь нам!» «Ага!» Рафталия взяла меч хватом для особых атак, а Фира разогналась и напрягла ноги. «Клинок инь-янь! Тоа!» Рафталия разрубила Йети мечом, а Фира отбросила остатки в неведомую даль. «Фу, кажется, мы закончили». Рафталия зачехлила меч, спешилась и осмотрелась. Но для этой парочки справиться с такими врагами – расплюнуть. Они обгоняют их не только по уровню, но и по умениям. «Ага, похоже, других монстров поблизости нет». «Ясно, вот и славно». Затем я обратился к тем, кого монстры атаковали. «Все живы?» «Щит! Защита таинственными силами! Неужели вы... герой щита сама! А что? Спасибо вам! Вы нас спасли! Бедолаги по очереди поблагодарили меня. Здесь опасно. Что вы тут делали? Понимаете, мы здесь жили. Понимаю. Мы не только ищем потерявшихся героев, но и следуем туда, откуда пришел Лингуй. По пути помогаем пострадавшим от катастрофы. Вот только в такие времена то и дело натыкаешься на мародеров. Так что верю я им от силы наполовину. Они ведь вполне могли войти на опасную территорию, чтобы ограбить разоренные города, а на обратном пути попасться на глаза монстрам. Проверим. Отдавайте-ка все ваши вещи. А люди дружно изменились в лице. В этом мире полным-полно опустившихся мерзавцев. С другой стороны, их можно похвалить за суровость. Но мне не настолько нечего делать, чтобы помогать еще и людям, пошедшим по кривой дорожке. Это... мы их нашли! Ах... так и думал. Убедился, называется. Никогда не знаешь, чем закончится день, если случайно спасаешь подобных ребят. Есть среди них и такие, которые начинают угрожать, стоит их отвести в безопасное место. Представление о жизни в параллельных мирах, как о жизни мечты, наглая ложь. Здесь полно людей суровых, позволяющих себе такое, что выходцу из современной Японии в голову бы не пришло. Может, по-другому здесь просто не выжить? И с этим ничего не поделать, ведь даже в моем современном мире множество стран до сих пор так живет, да? Думаете, раз украли, все теперь ваши? Не нужна мне ваша добыча. Но я пошел, а вы больше фамильярам Лингуя не попадайтесь. Я безразлично махнул спасенным бедолагам, которые уже повыуживали отовсюду оружие и недобро уставились на меня. Вокруг земли, на которой мы находимся, бушует настоящий хаос. Хороших людей я спасать готов, а вот подонков выручать незачем. Подожди! Неужели ты нас бросишь? О чем это вы? Я ведь только что спас вас от атаки. Просто дальше вы как-нибудь без меня обойдетесь. Ах! Они дружно посмотрели на своего, по-видимому, лидера. Надеюсь, вы доберетесь до безопасного места к закату. Сейчас врагов нет, но что будет дальше? Кстати, у фамильяров Лингуя есть одно неприятное свойство. Они пользуются трупами как инкубаторами и таким образом размножаются. Когда Лингуй ожил и пошел в наступление, его жертвами стали множество городов и деревень. И все те, кто погибли в ходе атак, включая монстров, стали причиной появления новых фамильяров Лингуя. Даже сейчас армия Альянса пытается истребить эту живность, но у них наверняка уйдет еще немало времени. Если эти ребята согласны с тем, что не слишком-то сильные мародеры способны выжить на такой опасной местности, то флаг им в руки. Никакой компенсации за смерть не будет. В худшем случае они вообще в живые инкубаторы превратятся. Один из фамильяров в свое время посадил паразитов живого Кила. Односельчанина Рафталии. К счастью, мы успели принять меры. Он пока не оправился, правда. Но скоро его выпишут, надеюсь. Ты герой, но не хочешь нас спасти? Я вам не воплощение добродетели. И вообще, никто не станет ругать меня за то, что я бросил каких-то там мародеров на произвол судьбы. Рафталия на это удрученно поморщилась. Впрочем, вряд ли она станет попрекать меня. Все-таки эти ребята негодяи. А Фюра вон вообще в небо уставилась. Такой уж тут мир, здесь подобное происходит сплошь и рядом. Суровость хороша лишь на словах, а на деле мир, конечно, дерьмовый. Ты бросишь нас умирать, убийца! А мне плевать. Ну, я пошел. Фюра, едем дальше. Погоди! Клюнули. Я усмехнулся про себя. Чего? Мы дадим тебе это... «Пожалуйста, отвези нас в безопасное место!» Каждый мародер предложил нам что-то из украденного. «Отдавайте все наворованное!» Ладно!» «Рафталия, обыщи их на всякий случай!» «Есть! Я догадывалась, что этим все закончится!» Рафталия тщательно осмотрела мародеров в поисках припрятанных драгоценностей. «И нашла! Ох, сколько нашла!» «Чёрт! Мы что, столько мучились и ничего кроме усталости не заработали? Главное ведь жизнь, да? Полезайте, отвезу вас». Таким образом, мы взяли на борт стайку мародёров и направились в ближайший защищённый город.